51. В тот момент, когда в институте Хилберн Билли разговаривал с Бонни, в доме Ходжеса в Файте зазвонил телефон. Джордж Ходжес зашевелился, чувствуя спину жены, прижавшуюся к его спине, и нащупал телефон. Это был Альберт Венс, адвокат, с которым он познакомился в прошлом году на деловой встрече в Форт Лаудердейле, звонящий из Нью-Йорка. Ходжес попросил его подождать, растолкал Ронду и попросил ее повесить трубку, когда он спустится вниз к другому аппарату. Он спустился в кабинет, стряхивая по дороге с глаз сон, и поднял трубку. «Вешай!» — крикнул он, и телефон наверху звякнул. Он не хотел, чтобы Ронда слышала разговор. Пока он слушал, что ему говорил Венс, его сердцебиение все учащалось и учащалось. «Вы не поверите, как глубоко я влез во всю эту канцелярщину», — начал Венс с режущим ухо Ходжеса акцентом северянина. «Тенхае владеет несколькими компаниями в Нью-Йорке, и внешне они чисты, как полированное стеклышко. Ни неприятностей с налоговой инспекцией, ни проблем с профсоюзами, ни банкротств. Настоящие бойскауты. Тогда в чем же дело?» «Дело в том, что я копнул на $5000 глубже и теперь заметаю следы. Поэтому я и звоню так поздно. Я не хочу, чтобы кто-нибудь в офисе знал, что я раскопал о Тенхае. На всякий случай. Я не понимаю. Поймете. Тенхае может быть связано, а может быть нет. Связано с чем? С серьезными парнями. Уловили? Я сказал, может, да, а может, нет. Они чертовски хорошо изолировали себя, но из того, что я слышал, следует, что Тенхае погрузила свои когти в порно-бизнес западного побережья, торговлю наркотиками, ей принадлежит ощутимый кусок лас-вегасского пирога, и она контролирует большую часть контрабанды и нелегальных переходов на границе с Мексикой. Тенхае сильна, процветающая и смертельно опасна. О, Боже! Рука Ходжеса изо всех сил сжала телефонную трубку. Уэйн и Генри Брэг все еще там. Уэйн пропустил запись на телевидении, миновал день его проповеди в Хьюстоне, а Уэйн так и не высказал намерения возвратиться в Файет. «Один бог знает, что сделал с ним Крипсин». Он слабо ответил: «Я... Эл, что мне делать?» «Вы просите совета? Я даю вам $50-долларовый совет за даром. Держите вашу задницу подальше от этих людей. Что бы ни случилось между ними и вашим клиентом, это не повод превращаться в корм для собак, правильно?» У Ходжеса онемели губы. «Да», — прошептал он, — «тогда все в порядке. Пришлите мне деньги в дипломате мелкими купюрами. Ну а если серьезно, вы никогда не просили меня проверить Тенхае. Я никогда раньше не слышал о Тенхае. Усекли? У этих ребят очень длинные руки. Хорошо? Эл, я ценю вашу помощь. Спасибо». «Хорошего сна», — ответил Венс, и телефон в Нью-Йорке загудел. Джордж Ходжес медленно положил трубку на рычаги. Он был потрясен и не мог найти силы подняться из-за стола. Фактически, крестовый поход Фальконера, фонд, стипендиальный фонд, все было в лапах Августа Крипсина, председателя совета директоров корпорации Тенхае. Генри Брэг должен был видеть, что происходит. Должен ли? Ходжес снова потянулся к телефону и набрал ноль. Когда телефонист отозвался, он сказал: «Я хочу заказать международный разговор с Бирмингемом, с федеральным бюро». Тут он почувствовал во рту нехороший привкус. Что он им скажет? Что он может рассказать? Уэйн хотел уехать отсюда. Уэйн чувствует себя в безопасности в этой каменной гробнице, спрятавшись от своих обязанностей. «У этих ребят очень длинные руки», — сказал Эл Венс. «Слушаю, сэр», — напомнил о себе телефонист. Ходжес подумал о Ронде и Ларри. Длинные руки. Он вспомнил глаза Найлза, глаза убийцы. У него свело внутренности, и он повесил трубку. Все начало трещать по швам сразу после смерти Джиджи. Теперь все развалилось окончательно. Ходжес испугался того, что может оказаться в самом центре этого развала. Но у него есть семья, счет в банке и акции. Его дом и деньги. Он живой. Ходжес утомленно встал из-за стола. Когда он пересекал комнату, то ему показалось, что сквозь разрисованное окно он увидел в небе зарево, когда ветер зашевелил ветви стоящих рядом с домом деревьев. «Огонь?» — удивился он. «Это в стороне Готтерна. Что там может гореть? Так или иначе, это не мог быть большой пожар. Кроме того, до него несколько миль. Он погаснет. Утром нужно узнать, что произошло». «Да поможет мне Бог», — тихо сказал Ходжес с надеждой быть услышанным. Потом он выключил свет и поднялся по лестнице. Он чувствовал себя так, словно его душа обуглилась. 52. «Буду с тобой предельно откровенно, Билли», — сказала Мэри Хилберн. Она одела свои очки для чтения и открыла папку, лежавшую перед ней на столе. «Здесь собраны все результаты твоего тестирования. Все от карт Зеннера до обратной биосвязи. Между прочим, у тебя отличное физическое состояние». «Рад слышать». Этот разговор происходил через несколько дней после того, как Билли имел беседу с Бонни Хейли и не далее, как за день до того, как он закончил последний из запланированных для него доктором Хилберн тестов. Это был долгий сеанс гипноза, проводимый доктором Ленсингом, во время которого Билли чувствовал себя плавающим в темной луже, в то время как врач пытался проникнуть на разные уровни его подсознания. По разочарованному лицу Ленсинга Билли понял, что произошла гнетущая неудача. То же разочарование он видел и в глазах доктора Хилберн. «Твои психологические тесты, — сказала она, — также позитивны. Тесты с картами Зеннера на среднем уровне, что не показывает у тебя экстрасенсорных способностей. Ты хорошо вел себя под гипнозом, но доктор Ленсинг не сообщил о необычных или требующих к себе внимания реакциях. Твой дневник снов не показывает их связности. Самые высокие результаты у тебя в обратной биосвязи, что может означать наличие у тебя более высокой, чем у нормальных людей, способности сосредоточиваться». Она взглянула на него поверх очков. «Я боюсь, что ни один из тестов не показал, что ты нечто более, чем ординарный здоровый юноша с высокой способностью сосредоточиваться». «О!» — только и смог произнести Билли. «Вся работа ни к чему», — подумал он. «Тогда...» «Вы не думаете, что я могу то, о чем я рассказывал, да?» «Снимать боль с мертвых я на самом деле не знаю. Как я сказала, тесты...» «Это неправильные тесты», — прервал ее Билли. Она некоторое время размышляла над сказанным Билли. «Возможно, ты прав, но тогда что представляет собой правильный тест, юноша? Ты можешь предложить хоть один? Видишь ли, парапсихология и изучение жизни после смерти в особенности — очень-очень хитрое предприятие. Это не оперившаяся наука, своеобразная новая граница познания. Мы применяем тесты, но даже они сами нуждаются в проверке. Мы изо дня в день пытаемся доказать, что мы серьезные ученые, но большинство этих серьезных ученых не хочет слышать о наших находках». Она закрыла папку. «К сожалению, мы ничего не доказали. Никаких доказательств существования после смерти, никаких доказательств загробной жизни. Ничего. Но люди все приходят и приходят к нам со вздохами о дискарнатах. Они приходят с вещими снами, с неожиданно обретенной способностью говорить на иностранных языках, либо играть на различных музыкальных инструментах, которые они видят в первый раз в жизни. Я видела людей, которые, впав в похожее на транс состояние, начинали писать совершенно другим почерком. Я слышала о маленькой девочке, которая также в трансе говорила голосом мужчины. Что это значит? Просто то, что мы достигли края новой неизвестности и не можем понять, что лежит перед нами». Доктор Хилберн сняла очки и потерла глаза. Внезапно она почувствовала себя очень уставшей, ведь она так надеялась, что этот парень из Алабамы станет тем, кого она искала. «Прости меня», — сказала она, — «я не разуверилась в том, что ты рассказывал о себе и о своей семье. Твой друг, мистер Меркль, в этом просто уверен, но... Как мы можем проверить эту черную ауру, которую ты видишь? Как мы можем проверить того, кто чувствует, что умирает? До тех пор, пока мы не придумаем новые, поддающиеся проверке эксперименты, мы этого не сможем. Поэтому я и собираюсь отослать твою папку другим парапсихологам. Между тем... Извини, но у меня большой список людей, ожидающих своей очереди. Я собираюсь просить тебя освободить комнату. Вы хотите, чтобы я уехал? Нет, не хочу, но боюсь, что тебе придется. Я могу продержать тебя до конца недели и отправить тебя домой на автобусе. Я надеюсь, что кто-нибудь из парапсихологов, который прочитает твою папку... Лицо Билли запылало. Он резко встал, думая о деньгах, которые он истратил на поездку сюда. «Я уеду завтра», — сказал он, — «и больше никто меня не увидит. Я думал, что вы поможете мне». «Я говорила, что мы проведем ряд тестов. Мы сделали это. Я двигаюсь на ощупь, во тьме, так же, как и ты, и мне очень бы хотелось иметь место для всех, обладающих пси-способностями, но у меня нет такой возможности. Я не говорю, что не верю в твои возможности, но на сегодняшний день, помимо твоих собственных слов, им нет никаких доказательств». «Понятно», — смущенный зло ответил Билли. «Все это время потрачено впустую. Мне не нужно было приезжать сюда. Я ошибся. Теперь я знаю это. Вы не можете понять или помочь мне, потому что на все смотрите посредством машин. Откуда машине знать, что у меня в голове или в душе? Моей маме и матери моей мамы не нужно было для их работы никаких машин, и мне не нужно тоже». Он сверкнул на Хилберн глазами и вышел из кабинета. Доктор Хилберн не обвиняла его. Она развернула свое кресло и поглядела на освещенный серыми полуденными солнечными лучами парк. Она всей душой не хотела отпускать Билли Крикмара, потому что что-то в нем чувствовала, нечто важное, что не могла точно понять. Но ей нужно было занимаемое им помещение, и с этим ничего нельзя было поделать. Она глубоко вздохнула и углубилась в дневник снов Бонни Хейли. Бонни все еще снилось горящее здание, а ее вестник все еще пытался внушить ей слово. Что-то звучащее, как колючка. Она перечитала последние сны Бонни, все одинаковые за исключением мелких деталей, и достала с книжной полки карту Чикаго. 53. Они пришли за Генри Брэгом в самый тихий час около 3 ночи и включили весь свет в его зеркальной комнате. Пока Брэг одевал очки, Найлз стоял возле его кровати. «Вас хочет видеть мистер Крипсин», — сказал он. «Вам не нужно одеваться. Халата и шлепанец будет достаточно». «Что случилось? Который час?» «Рано. Уэйн собирается оказать услугу мистеру Крипсину. Необходимо, чтобы при этом присутствовали вы». Найлз и крепкий светловолосый телохранитель по имени Дорн сопроводили Брэга в восточное крыло здания, в личные апартаменты Крипсина. За неделю, прошедшую с тех пор, как уехал Джордж Ходжес, Брэг изнежился словно принц. Он приобрел отличный загар и пристрастился к Пинохо Хладос. Когда вокруг него порхали представленные ему Найлзом молодые девушки, он начисто забывал о своей жене, детях, доме и практике. На шее он стал носить цепочку со знаком зодиака. Он делал свою работу, находился поблизости от Уэйна. Если вместе с этим он получал кое-какие удовольствия, то разве это его вина? Найлз нажал кнопку звонка у двери кабинета Крипсина. Двери открылись, и Брэг вошел в комнату. Свет торшеров был направлен на него, а с перекладин на стенах свешивались темные скелеты. Крипсин сидел за своим столом, сложив руки перед собой. Его голова была освещена светом лампы. Брэг прикрыл глаза руками, поскольку яркий свет вызывал почти болезненное ощущение. «Мистер Крипсин, вы хотели меня видеть, сэр?» «Да, подойдите ближе». Брэг подошел. Ощущение персидского ковра под ногами исчезло. Он посмотрел вниз и увидел, что стоит на большом куске тонкого пластика, положенного поверх ковра. «Прекрасно», — сказал Крипсин. «Стойте, пожалуйста, там». «Что случилось?» — усмехнулся Брэк. «Уэйн?» — Крипсин взглянул налево, на фигуру, сидящую на стуле с высокой спинкой. «Ты готов?» Брэгу понадобилось несколько минут, чтобы узнать Уэйна. Лицо юноши было бледно, и он походил на привидение. Прошло несколько дней с тех пор, как Брэг видел Уэйна последний раз, и теперь мальчик выглядел как незнакомец. Уэйн держал на коленях маленькую коробочку и что-то тер между пальцев. «Это волосы?» — удивился Брэг. «Что я тебе говорил раньше, сынок? Либо ты готов к проверке, либо нет». «Эй!» — вмешался Брэг. «Кто-нибудь объяснит мне, что происходит?» Дорн накрыл некоторые из стоящих поблизости от Брэга скелетов клеенками и отодвинул кофейный столик и кресло в дальний угол комнаты. Уэйн сидел, глядя на волосы, которые он держал в руках. Большая их часть была седыми, и они блестели, как звезды. Держа их, он ощущал странные чувства. В его сознании всплыло лицо Крикмара-младшего, и оно теперь не казалось таким злым, как раньше. Но он вспомнил, что отец ему говорил, что деяния дьявола не всегда выглядят черными, как грех. «Я готов», — сказал он, и убрал волосы Рамоны Крикмар в коробочку. Он сможет вызвать это из глубины души. Он знал, что сможет. Уэйн поднялся на ноги, сжимая и разжимая кулаки. «Приступим», — сказал Крипсин. Прежде чем Брэк успел повернуться, Дорн схватил его за запястье и заломил руки за спину. Брэк вскрикнул от боли, когда Дорн сжал его так, что он едва смог дышать. «Мистер Найлз», — тихо сказал Крипсин. Найлз достал из черного кожаного мешочка что-то похожее на медные костяшки пальцев. Он надел это оружие на правую руку, и Брэг заскулил от страха, когда увидел, что его поверхность усыпана кривыми обломками бритвенных лезвий. «Уэйн!» — закричал Брэг, и его очки соскочили с одного уха. «Во имя Господа, не дай им убить меня!» Он попытался легнуть Найлза, но тот спокойно увернулся. Найлз схватил Брэга за волосы и оттянул голову назад, в то время как Дорн усилил давление своего замка. В следующий момент рука Найлза описала дугу вдоль обнаженного горла Брэгга. В воздух брызнули фонтаны ярко-красной крови, растекаясь по клеенкам. Найлз отскочил в сторону, но недостаточно быстро, и его серый костюм покрылся кровавыми пятнами. Лицо Брэгга стало мраморно-белым. «Отпусти его», — приказал Крипсин. Брэг упал на колени, прижав руки к горлу. Между его пальцев струилась кровь. В тот момент, когда Брэгу перерезали горло, Крипсин включил секундомер и следил за отсчетом времени. Он наклонился к Уэйну. «Теперь излечи его», — сказал он. «До того, как он истечет кровью, у тебя есть 3 минуты». «Пожалуйста», — прошептал Брэг и протянул к нему окровавленные руки. «О, Иисус! О, Иисус! Не дай мне умереть!» «Быстрее, Уэйн!» — поторопил Крипсин. Схватив скользкую руку Брэгга, Уэйн опустился на колени рядом с ним. Пластик покрылся рябью красных волн. Уэйн зажал свободной рукой страшную рану. «Излечись!» — произнес он трясущимся голосом. «Я приказываю тебе! Излечись!» Он попробовал представить себе, как сращиваются порванные вены и артерии, но знал, что это не сработает. «Пожалуйста!» — прошептал он. «Пожалуйста, излечись!» Брэг хрипло застонал и упал на бок. Секундомер на столе Крипсина продолжал тикать. Уэйн почувствовал себя словно заржавевшим. Он чувствовал целительный огонь, когда прикасался к Тоби. Он чувствовал его, когда исцелял маленькую девочку с парализованными ногами. Он чувствовал его сотню раз в те старые дни, когда он еще не был выжат, как лимон, делая это изо дня в день. Но он не может притворяться, глядя, как умирает Генри. Он должен снова отыскать этот голубой огонь и отыскать его быстро. Когда он умоляюще взглянул на Крипсина, то лицо того было неподвижно, словно высеченное из камня. Крипсин одел хирургическую маску. «Уэйн!» — прошептал Брэг. Он прижал к ране обе руки. «Излечись! Излечись! Боже всемогущий, излечи этого мужчину! Излечи его!» Он крепко зажмурил глаза. «Этого не должно произойти! Где же голубой огонь? Где сила? Запеки ее!» — крикнул он. Снова ничего. Он вспомнил о ведьме Крикморихе, корчащейся в аду. Он подумал о Крикморе-младшем, все еще поганящем землю. С одной покончили. Настала очередь другого. «Запеки ее!» — закричал он, мысленно обратившись к мести за смерть своего отца. Легкая вибрация затрясла его руки, словно холостая попытка стартера. Он был весь в крови и поту. Концентрируясь, он запрокинул голову и закричал, призывая отца помочь ему исцелить Генри Брега. Стартер взревел. «Еще! Еще! Да, я приказываю тебе излечиться! Я приказываю тебе излечиться!» Ужасная боль пронзила его голову. Ему показалось, что его голова вот-вот взорвется. «Излечись!» — закричал Уэйн, и из его носа потекла кровь, а глаза вылезли из орбит. Тело Брега дернулось, а рот открылся в стоне. Крипсин, тяжело дыша, начал подниматься из своего кресла. Боль захлестывала голову Уэйна дикими волнами. Его скрюченные руки сжали горло Брега. Из его души поднимался огонь, шипя в плоти, мускулах, коже. Вместе с этим пришла страшнейшая боль, заставившая Уэйна откинуть голову и закричать. Крипсину показалось, что он чувствует запах горелого мяса. Уэйн ужасно затрясся, его глаза закатились, а руки продолжали конвульсивно сжимать горло Брега. Тело мужчины тоже затряслось, а рот издавал низкие задыхающиеся звуки. Затем Уэйн упал на спину, словно отброшенный какой-то силой. Он свернулся в клубок на окровавленном пластике. Его трясло в агонии, словно басовую струну. «О, Боже! Помоги мне!» — застонал Брэг. «Пожалуйста, помоги мне!» «Это боль!» — Крипсин со свистом перевел дыхание. Стрелка секундомера перевалила за 3 минуты. «Проверьте его!» — прохрипел Крипсин. Найлз наклонился над Брэгом. «Пульс прерывистый, кровотечение почти прекратилось. Я думаю, что рана закрылась, мистер Крипсин». «Болит!» — прошептал Брэг. Череп Крипсина перегнулся через стол. «Этот человек должен был уже умереть», — сказал он. «Он должен быть мертвым». Дыша, словно паровая машина, он вышел из-за стола и подошел к пластиковому листу, обходя кровавые лужи. «Отойди, отойди», — сказал он Найлзу, который быстро отошел в сторону. Очень медленно Крипсин наклонился и коснулся одним пальцем корки засохшей крови, которая прочно запечатала рану Брега. В следующую секунду он отдернул его, словно обжегшись. «Он будет жить», — прошептал Крипсин, а затем крикнул, сотрясая комнату. «Он будет жить!» Уэйн сел, невидящий, глядя перед собой. Из его носа продолжала течь кровь, а голова была полна черной пульсирующей боли. «Он целитель!» — выдохнул Крипсин, в изумлении широко раскрыв глаза. «Он целитель! Он целитель! Он чертов целитель! Я нашел целителя!» Он повернулся к Уэйну, наступив одной ногой в лужу крови. «Ты всегда знал, что можешь делать это, да? Ты никогда не сомневался в этом. О, как долго я искал такого человека, как ты! Ты можешь лечить все, да? Раки, лихорадки, чуму, все!» «Сын сатаны!» — сквозь пелену боли думал Уэйн, выпущенный в мир. «Дразнящий меня! Я всегда знал, что могу делать это! Смерть заслуживает смерть! Послать демона в ад к ведьме! Я всегда знал, что смогу пробудить это!» «Боже мой, Уэйн!» — говорил Крипсин. «Что за дар ты имеешь? Я дам тебе все, что ты не пожелаешь! Ты хочешь остаться здесь со мной, да? Здесь, где безопасно, где никто не нападет на тебя. Что ты хочешь, Уэйн? Я дам тебе...» «Мальчишку-демона», — прошептал Уэйн. «Я хочу, чтобы он умер. Он выпущен в мир и распространяет смерть, как чуму. Смерть заслуживает смерть. Крикмар-младший, все, что ты пожелаешь, будет сделано. Все, что угодно. Мы знаем, что он в Чикаго, в...» Он не смог вспомнить и пощелкал пальцами, призывая Найлза. «Институте Хилберн», — подсказал Найлз. «Курьер прибыл сегодня утром, привезя сверток с прядями волос и письмо, которое Трэвис Бикстон нашел в доме Крикмаров. На конверте был адрес института, а внутри находилось письмо от Крикмара-младшего». «Точно», — сказал Крипсин. «Но этот парень не может повредить тебе, Уэйн. Ты же боялся его матери, не так ли? И теперь, когда она...» «Мертв», — сказал Уэйн, переведя невидящий взгляд на мужчину. «Мертв, мертв! Я хочу, чтобы этот демон был мертв!» Крипсин быстро обменялся взглядом с Найлзом, а затем снова посмотрел на Уэйна. «Теперь я хочу, чтобы ты пошел в свою комнату. Мистер Дорн даст тебе кое-что, чтобы ты расслабился. Завтра ты сможешь полетать с Кумсом на Челленджере целый день, если хочешь. Как ты на это смотришь?» «Да, сэр». Дорн помог Уэйну подняться на ноги. Брэк пошевелился и прошептал: «Уэйн, не оставляй меня!» «Генри все еще плох», — изумленно проговорил Уэйн. «Что с ним будет?» «Мы позаботимся о мистере Брэгге. Иди, и еще, Уэйн, ты великолепно прошел испытание». Когда Уэйн ушел, Найлз наклонился к Брэгу, и пока Крипсин восторгался по поводу способности Уэйна, обследовал рану на горле. Найлз был изумлен тем, как быстро засохла кровь. Он никогда не видел ничего подобного. Налитые кровью глаза Брэгга неотступно следили за ним. После недолгого периода наблюдения, как знал Найлз, Брэг пойдет в мусоросжигательную печь. «Что насчет мальчишки в институте, мистер Крипсин?» — спросил он. «У Элиса не будет с этим проблем, а?» «Нет, сэр». Он встал и отошел от тела. «Никаких проблем. Но вас не удивляет этот Крикмар-младший? Он имеет на Уэйна несомненное влияние. Может, нам стоит проверить, с чем это связано?» Крипсин вспомнил, что ему сказал Уэйн в одной из первых бесед. «Крикмары служат дьяволу и знают все секреты смерти». Он прищурился и некоторое время оценивающе смотрел на Найлза. Что-то, связанное с этой женщиной и ее сыном, давно засело в мозгах Уэйна, тихо сказал Найлз. «Что это может быть? И можно ли это использовать для того, чтобы крепче привязать Уэйна к вам?» «Он никогда меня не покинет», — ответил Крипсин. «Сколько может прожить человек, мистер Найлз, если он ни разу не заболеет? 100 лет? Больше?» Он помолчал и произнес тихим мечтательным голосом: «Не умирать и знать при этом секреты смерти — это сделает человека подобным Богу». «Крикмар-младший», — сказал Найлз, — «может знать об Уэйне что-нибудь полезное. Возможно, наши действия по поводу женщины тоже были чересчур поспешными. Каково твое предложение?» Найлз начал ему рассказывать, а Крипсин слушал очень внимательно. 54. Это было последнее утро Билли в институте Хилберн, и он уже упаковывал свой чемодан, когда услышал на первом этаже крик. Он почти инстинктивно понял, что это был голос Бонни. Он нашел ее в гостиной с залитым слезами лицом, вцепившейся в мистера Перлмана. Еще несколько человек смотрели что-то по телевизору. Билли оцепенело уставился на экран. На фоне ночи стояло охваченное огнем здание. Под иллюминацией вздымающихся вверх потоков искр пожарные, одетые в кислородные маски, тянули лестницы к верхним этажам. Камера выхватила выпрыгивающих из окна на верную гибель людей. «Произошел в 2 часа ночи в отеле «Алькот» в Южном Чикаго», — говорил женский голос диктора. где, вероятно, непотушенная сигарета стала причиной самого большого пожара в отелях за последние десятилетия. Официальные лица склоняются к мнению, что около полуночи вспыхнул тлевший матрас, и огонь быстро распространился по зданию, которое с 1968 года использовалось в качестве временного места жительства для иммигрантов. Двое пожарных задохнулись в дыму, а что касается жителей отеля, то по предварительным данным погибло более 40 человек. Расчистка остатков здания потребует нескольких дней, и весьма вероятно, что во время нее обнаружатся и другие погибшие. Ночь сменил угрюмый рассвет. Здание лежало в дымящихся руинах, и в его обломках копошились пожарные. Программа «Ока Чикагских новостей» снова выйдет в эфир в 5 часов. Будьте снова с нами. Затем станция вернулась к показу волшебника страны Оз. «Это была не сигарета», — сказала Бонни, глядя на Билли. «Это была проводка. Это произошло точно так же, как я и ожидала, и я не смогла это предотвратить, не смогла ничего сделать». «Ты бы и не смогла это сделать», — сказала доктор Хилберн. Она стояла около лестницы, ведущей на второй этаж, и тоже видела выпуск новостей. Этим утром она прочитала в газетах о разрушении огнем отеля «Алькат» на Южной Колючей улице и знала, что вестник Бонни опять был прав. «Нет, могла. Я должна была рассказать кому-нибудь. Я должна была...» «Ты рассказала мне», — заметила доктор Хилберн. Она взглянула на Билли, обвела взглядом других и снова посмотрела на Бонни. «Я нашла улицу Колючая на карте Чикаго. Это был плохой район Саус-Сайд, полный ночлежек для бродяг. 2 дня назад я позвонила в полицейский участок и в бюро по предотвращению пожаров. Я объяснила, кто я такая, и разговаривала соответственно с дежурным сержантом и секретаршей. Мне сказали, что на Колючей улице дюжины отелей для иммигрантов, и проверка их всех — задача невыполнимая. Ты сделала все, что в твоих силах, Бонни, и я тоже». «Погибло 40 человек, — думал Билли, — может быть больше, с учетом тех, чьи тела еще оставались под обломками. Отель «Алькот», Южная Колючая улица, погибло 40 человек». Он представил себе, как они просыпались среди ночи от шума огня, ревущего в коридорах. У них не оставалось ни времени, ни шансов на спасение. Это должно быть очень страшная смерть. 40 человек. Бонни с распухшим заплаканным лицом вынула из шкафа свой плащ и вышла на холод. С повешенной головой она отправилась в парк. «Она выдюжит», — сказала доктор Хилберн. «Она боец и знает, что я права. Билли, в котором часу уезжает твой автобус?» «4. Когда ты будешь готов, я отвезу тебя на автобусную станцию». Доктор Хилберн еще некоторое время смотрела вслед Бонни, а затем поднялась на 2-й этаж. Билли продолжал думать об отеле «Алькот». Неясный образ людей, прыгающих из окон, вновь и вновь вставал у него перед глазами. Что бы ему посоветовала мать? Он знал ответ, но не знал другого. Хватит ли у него сил для такого количества? До отправления его автобуса оставалось еще 2 часа. «Нет, ему надо забыть о Балькоте», — сказал он себе. Он собрался домой, туда, где находится его судьба. Доктор Хилберн собиралась войти в свой кабинет, когда у нее за спиной раздался тихий голос Билли. «Мне нужно поговорить с вами. Можно?» «Да». «Этот пожар в отеле и люди, погибшие в нем, я думаю, что должен поехать туда». «Почему?» «Ты считаешь, что только потому, что там имела место быстрая мучительная смерть, там присутствуют дискарнаты? Я не думаю, что это основание. Меня не интересует, что вы думаете», — твердо сказал Билли. «Я знаю, что некоторым душам необходима помощь, чтобы они могли перенестись, особенно тем, которым смерть пришла так быстро, что они не успели подготовиться. Некоторые из них, большинство, я думаю, возможно, еще там и продолжают гореть. Они не знают, как от этого избавиться». «Что же ты предлагаешь?» «Я хочу поехать туда. Я хочу осмотреть все сам». Он нахмурился, потому что Хилберн не отвечала. То, чему учила меня моя мать, основано на сострадании, на чувствах, не на мозговых волнах и машинах. Им нужна моя помощь. Я поеду туда, доктор Хилберн». «Нет», — ответила она, — «это не подлежит обсуждению. Ты действуешь на основе эмоционального предположения, и я уверена, что останки Алькота ужасно опасны. Пока ты в этом городе, я отвечаю за тебя, и я не хочу, чтобы ты бродил по сгоревшему зданию. Извини». «Нет», — она вошла в кабинет и закрыла за собой дверь. Лицо Билли помрачнело. Он пошел в свою комнату, одел самый толстый свитер и положил остатки денег в карман джинсов. Он знал, что автобусная остановка находится в двух кварталах к северу. Ему придется найти отель самому. Анита видела, как он уходил, но никому не сказала. На улице жесткий ветер кружил мелкие снежинки, падающие с мрачного неба. Билли увидел выходящую из парка Бонни и почти уже подошел к ней, чтобы утешить, но остановился, решив, что ей необходимо побыть одной, а если он задержится с ней, то вдобавок может потерять решимость, толкающую его к Алькоту. Он направился на север и не услышал, когда Бонни, оглянувшись, окликнула его по имени. 55. Двери автобуса с шипением отворились, и Билли ступил на тротуар под холодную смесь дождя и снега. На углу висел ржавый уличный знак, свидетельствующий о том, что данная улица называется Колючей. Когда автобус отъехал, Билли засунул руки в карманы и, начиная стучать зубами, направился против ветра. В последние полтора часа он занимался только пересадками с автобуса на автобус, перемещаясь все глубже в мрачный серый чикагский район Саус-Сайд. Он оказался почти на окраине города, доехав до конечной остановки автобуса. Его окружали ряды квадратных, выглядевших сурово домов. На горизонте трубы завода выбрасывали в небо клубы коричневого дыма. Окна ближайшего магазина были заделаны металлическими щитами, и вокруг стоял скверный запах гниения. Билли, дрожа от холода, направился на юг. В отдалении он слышал звуки сирен полицейских автомобилей, их завывание то усиливалось, то ослабевало. Улица была совершенно пустынна. Вокруг него шипели снежинки, как будто попадавшие на провода высокого напряжения. Иногда из окна появлялось чье-нибудь напряженное лицо и смотрело ему вслед. Пройдя еще квартал, он почувствовал, как у него волосы встали дыбом. Дымка становилась все плотнее, превращаясь в грязный туман, от которого у идущего в нем Билли защипало глаза. Посреди этого тумана находился конечный пункт маршрута Билли — выгоревшее пятиэтажное здание с сохранившимися красными буквами АТ, АЛЬ, находящимися под самой крышей, рухнувшей во время пожара. Все сохранившиеся стекла были черными, а частично обвалившаяся стена обнажила комнаты и коридоры отеля. Дымящиеся кирпичи были разбросаны по всей улице. Вокруг здания было сооружено ограждение и установлены козлы с оранжевыми мигающими огнями, за которыми стояло 15 или 20 зевак. Неподалеку были припаркованы две полицейские машины. Пожарные в длинных брезентовых робах копались в обломках. Группа мужчин в грязной одежде стояла вокруг бочки из-под масла, в которой ярко горел огонь. Они передавали по кругу бутылку. На другой стороне улицы стояла пожарная машина, и ее шланги содрогались от напора воды. Двое пожарных что-то вытаскивали из развалин. Третий спешил им на помощь. Почерневшая форма, которую они держали, развалилась у них в руках, и один из пожарных, зашатавшись, оперся лопаткой о стену, на что группа пьяных отреагировала криками и свистом. Сердце Билли громко застучало, а от хора сирен по коже побежали мурашки. Он заметил в развалинах пару полисменов. Внутри здания что-то треснуло, и сверху посыпались кирпичи, заставив офицеров отскочить в сторону. Вдруг Билли понял что-то. Что он слышит, вовсе не сирены. Это были высокие, диссонирующие ужасные крики, идущие изнутри Алькота, и он знал, что слышит их только один он. «Еще одного нашел!» — закричал один из пожарных. «Дайте мне мешок для трупов, он в плохом состоянии!» Билли смотрел из-за заграждения на почерневшие остатки вестибюля. Вся мебель превратилась в головешки. Из оплавленных труб сочилась грязная вода, стекавшая по закопченной стене. Крики вонзались в его мозг, подобно пикам, и он понял, что их слишком много. Ему не под силу управиться со всеми. Они убьют его. Он никогда не пробовал управиться с таким количеством, во всяком случае сразу. «Отойдите назад!» — приказал ему полицейский, и Билли повиновался. Тем не менее, он знал, что если он не попытается, не сделает то, что в его силах, то будет слышать этот ужасный крик весь остаток своей жизни. Он остановился в ожидании возможности пролезть за ограждение. «Я сильный», — говорил он себе, — «я смогу это сделать». Однако он продолжал трепетать, и никогда в жизни он еще не был так не уверен. Пьяные стали что-то кричать пожарнику, застегивающему черный мешок для трупов, и полицейский с покрасневшим от гнева лицом поспешил в их сторону. Билли в тот же момент перелез через ограждение и оказался в разрушенном вестибюле отеля «Алькот». Он как можно быстрее взбежал вверх по ступеням, низко наклонив голову, чтобы не удариться о торчащие трубы и головешки. Ступени стонали под его весом, а вокруг колыхалась серая пелена дыма. Звук призрачных голосов перекрывался свистом ветра в верхних этажах отеля. Как только Билли достиг затопленного второго этажа, все звуки внешнего мира исчезли. Он слышал только пульс агонии в сердце отеля «Алькот». Вдруг его нога провалилась. Он упал на колени в угли, и вся лестница содрогнулась. Он поспешно высвободил ногу и заставил себя направиться дальше вверх. Его лицо покрылось холодным потом и сажей. Хор голосов привел его на третий этаж. Теперь он начал различать отдельные голоса, низкий стон, обрывки криков, вопли ужаса, которые заставили вибрировать его кости. Коридор третьего этажа был залит водой и усыпан обугленными обломками. Билли нашел разбитое окно и высунулся из него, чтобы глотнуть свежего воздуха. Внизу, на улице, стоял фургон с надписью «Око Чикаго». Трое человек, женщина и двое мужчин, у одного из которых через плечо висела камера, горячо спорили с полицейским под аккомпанемент криков и свистов пьяных. Голоса мертвых подстегнули Билли. Он продолжил свой путь по коридору, чувствуя, как что-то, словно холодная рука, исследует его черты лица на манер слепого. Пол застонал под его весом, и с потолка, словно черный снег, посыпалась сажа. Его ботинки погрузились в кучу обломков. Справа от него находилась сломанная пожарная дверь. За ней виднелся плотный мрак черных углей. Билли почувствовал ужасный холод, сочившийся из комнаты в коридор. Это был холод ужаса, и Билли поежился от его прикосновения. Он понял, что за этой дверью находится то, ради чего он здесь. Билли собрался с силами и с громко стучавшим сердцем вошел внутрь. Голоса прекратились. Вокруг Билли плыл саван из черной сажи и дыма. Это была большая комната. Билли огляделся и увидел, что большая часть ее потолка обрушилась и превратилась в месиво из обгоревших бревен. Вода все еще текла откуда-то сверху, образовав лужу в полдюйма глубиной вокруг того, что лежало на полу. Обгоревших грудных клеток, костей, рук и ног, неузнаваемых очертаний того, что прежде было человеческими существами. Вокруг них, словно колючая проволока, нависала металлическая сетка, сплавившаяся от ужасной температуры. «Кровати», — понял Билли, — «металлические сеточные кровати. Они спали, когда на них обрушился потолок». Вокруг стояла тишина ожидания. Билли чувствовал их повсюду вокруг себя. Они были в дыму, в углях, в обгоревших костях, в бесформенных очертаниях. Они были в воздухе и в стенах. Здесь было слишком много страдания. Оно тяжело висело в воздухе, а страх потрескивал, как электричество. Но Билли знал, что бежать было уже поздно. Он должен сделать то, что собирался. Но в комнате находилось также и еще что-то. У Билли встали дыбом волосы, а по телу побежали мурашки. Комната, помимо всего, излучала еще и ненависть. Что-то в ней бурлило, что-то хотело разорвать его тело на мелкие кусочки. В дальнем углу зашевелилась тень и поднялась из углей, приняв отвратительную форму. Она имела 7 футов высоты, а ее узкие глаза горели, как красные бусинки. Похожее на морду вепря, лицо меняющего облик усмехнулось. «Я знал, что ты придешь», — прошептал он голосом не мужским, не женским, не старым и не молодым. «Я ждал тебя». Билли отступил назад в лужу воды. «О, ты не боишься меня, да?» Меняющий облик, словно клуб дыма, выплыл из угла комнаты. Его звериный взгляд сконцентрировался на Билли. «Нет, ты нет. Никогда не боишься. Ты сильный, да?» «Да», — ответил Билли, — «я сильный». И увидел промелькнувшее во взгляде меняющего облик колебание. Он не знал пределов силы меняющего облик, если таковой вообще существовал, но было похоже на то, что чем сильнее становился Билли, тем неувереннее оказывался меняющий облик. «Возможно, — думал Билли, — зверь не может повредить ему в этом своем демоническом облике, но может воздействовать на его сознание, например, заставив его нанести вред самому себе. Если меняющий облик когда-нибудь найдет способ атаковать его физически, то Билли вряд ли сможет устоять перед такой страшной силой. Очертания существа изменились, как отражение на покрытой рябью поверхности застоявшегося пруда, и внезапно он принял облик Лисейера. «Ты надоедливый человек», — сказала оно голосом Сейера. «Твоя семья полна надоедливых людей. Некоторые из них не смогли устоять против меня. Ты думаешь, что ты сможешь?» Билли не ответил, но остался стоять неподвижно. Лицо Лисейера ухмыльнулось. «Прекрасно! Тогда только ты и я, и комната душ в качестве ставки. Думай быстро, парень!» Пол затрещал и качнулся под ногами Билли, бросив его на колени в лужу. «Это уловка», — подумал он, когда пол начал опасно качаться. «Иллюзия, наведенная зверем». Вокруг Билли закружилась метель зажженных спичек, обжигая его лицо и руки, искрясь в волосах и на свитере. Он закричал и попробовал защитить лицо руками. «Уловка! Я не горю в действительности! Я не горю!» Он знал, что если он будет достаточно сильным, то преодолеет уловки меняющего облик. Он посмотрел на спички, которые обжигали его щеки и лоб, и попытался увидеть меняющего облик не в виде Лисейера, а в его истинном обличии. Метель из спичек угасла, и перед Билли снова стояло вепреобразное существо. «Уловки», — произнес Билли, и увидел в темноте Мелиссу Петтус. Внезапно потолок пробил огненный шар и похоронил его под пылающими обломками. Он почувствовал, что горит, почувствовал запах майской ночи и закричал, стараясь выбраться из-под обломков. Он в панике побежал, его одежда загорелась. Не добежав до двери, Билли наступил на скрытую обломками дыру в полу. Проваливаясь, он успел ухватиться за зазубренный искореженный кусок металлической кровати, который глубоко врезался в его руку. Его тело наполовину провалилось в дыру, а ноги болтались в 20 футах от груды обломков, усыпанных почерневшими гвоздями. Его одежда все еще горела, и Билли почувствовал, как начала тлеть его кожа. «Иди ко мне, Билли!» — шептала Мелисса. «Это больно, правда? Гореть! Это больно!» «Нет!» — крикнул Билли. Если он отпустит железку, то упадет и разобьется насмерть. Меняющий облик хотел, чтобы он свалился в эту дыру. Паника, ужас, иллюзия и безумие — вот что было самым страшным оружием меняющего облик. «Твоя мать мертва», — сказала симпатичная личико Мелиссы. «Пришел ковбой и перерезал ей горло. Твой маленький домик — теперь куча углей, Билли. У тебя из руки течет кровь». «Эй, есть там кто-нибудь?» — раздался голос снизу. «Отпусти же руку, иначе ты истечешь кровью», — поторопил Билли меняющий облик в образе Мелиссы. Билли сконцентрировался на боли в руке. Его тело перестало гореть. Он перевел все свое внимание на то, чтобы выбраться из дыры. Его одежда не горела, не была даже опалена. «Он устоял», — сказал он себе. «Он может сопротивляться оружию меняющего облик». Образ Мелиссы начал таять, и на его месте снова появился вепрь. Билли выкарабкался из дыры и встал на четвереньках в луже. Что это существо говорило про его мать? Ложь, все ложь. Ему надо торопиться, подумал он, пока его не нашли пожарные. Вокруг него на полу лежали обугленные кости. Поблизости валялась грудная клетка. В углу находилась страшная обугленная фигура с сохранившимися клочьями одежды. Ее почерневший череп склонился на бок. «Нет страха», — прошептал Билли. «Отбросьте боль! Отбросьте...» «Убирайся из темного места!» — проревел Джимми Джет Фальконер с горящими праведной яростью глазами. Что-то мягкое, как шелк, коснулось лица Билли. Бесформенная, бледная, бело-голубая масса начала сочиться из стены и нерешительно тянуться к нему. Второй дух растянулся, подобно паутине в углу, боязливо прижимаясь к стене. «Ты недостаточно силен!» — кричал Фальконер. «Ты не сможешь сделать это!» «Отбросьте боль!» — шептал Билли, мысленно пытаясь приблизить их ближе. Он крепко зажмурил глаза, сосредотачиваясь. Когда он открыл их, то увидел третьего духа, висящего неподалеку от него и принявшего человеческие очертания, пытаясь руками обнять Билли. «Вы должны покинуть это место», — сказал Билли. «Вы не принадлежите ему». Неожиданно он задрожал, когда сзади на него нахлынула волна холода. Она была мягкая, как бархат, и такая холодная, что пробирала до самых костей. Два придатка, которые должны быть руками, обняли Билли. «Нет!» — проревел меняющий облик, вновь превратившись в зверя. Дух стал погружаться в Билли, который стиснул зубы, когда его стали заполнять воспоминания этого человека. Сначала это была паника от распространяющегося огня и обрушившегося потолка, затем агония горящего тела. Потом в его сознании возникло видение карточного стола, рука, потянувшаяся за бутылкой Red Dagger, золотое ячменное поле, видневшееся из окна, быстро несущегося автомобиля, разъяренный полисмен, машущий дубинкой. Воспоминания и эмоции летели сквозь него, словно листья, сорванные из засыхающих деревьев. Еще одна фигура подплыла ближе и ухватила Билли за руку. Опять сквозь него прокатилась агония от ревущего пламени. Потом его словно укололи иглой. В дверях стояла тоненькая женщина, баюкавшая ребенка. Билли затрепетал от мощи, боли и эмоций, которые он принял. Он увидел дюжины белых фигур, двигавшихся по комнате, поднимавшихся из куч костей и углей. Они сочились сквозь стены. Некоторые из них спешили к нему, другие, как испуганные дети, жались по углам. «Отбросьте боль!» — шептал Билли, когда фигуры цеплялись за него. «Нет боли! Нет страха!» Картины чужих жизней мелькали в его сознании. Поножовщина в какой-то аллее, бутылка, выпитая до последней капли. «Посмотри на меня, парень!» — проревел меняющий облик и превратился в Фитца, стоящего с питоном на шее. «Твоя мать мертва! Твоя мать мертва! Пришел ковбой и отстриг ей голову!» Духи окружили Билли. Несмотря на то, что они были бесплотны, тяжесть оставляемых ими эмоций прижала Билли к полу, и он завалился на бок посреди углей и воды. Он слышал рев меняющего облик. «Это еще не конец! Это еще не все! Вот увидишь!» Но закрыл свое сознание от насмешек и мысленно сосредоточился на притягивании к себе духов. Меняющий облик исчез. Вместо него за спиной Билли в углу зашевелился обгорелый труп. Его мертвые выгоревшие глазницы начали мерцать красным светом. Существо медленно-медленно задвигалось и поползло по направлению к парню. Рука скелета сомкнулась вокруг металлического обломка и подняла его, намереваясь ударить Билли сзади. Обгоревшие кости треснули, и рука бессильно повисла. Когда Билли обернулся через плечо, он узнал на оживленном лице трупа горящие ненавистью красные глаза меняющего облик. Он неподвижно лежал, наблюдая за движущимся к нему трупом, рот которого открылся и издал хриплый шепот сгоревшими голосовыми связками. В следующий момент его голова отвалилась, а тело задрожало и снова осело в угли, когда меняющий облик оставил его. «Боже милостивый!» — закричал кто-то. И еще один голос, неистово нарастающий. «Давайте сюда свет!» Ошеломляющий поток света заполнил комнату. Некоторые призраки бросились в сторону от Билли, спасаясь от жесткой иллюминации. Другие продолжали висеть над полом, пригвожденные к месту. Пожарник с фонарем отпрянул назад, столкнувшись с телеоператором, который снимал документальный фильм о пожарах в отелях. Комната была полна странными белыми формами, некоторые из которых имели очертания человеческих фигур. «Что за черт?» — прошептал пожарник. «Барри!» — крикнула высокая женщина с рыжими волосами. «Снимай это!» Ее глаза были широко раскрыты и испуганы, и она боролась с желанием без оглядки бежать от того, что было в этой комнате. Оператор замешкался, изумленный, и женщина сама включила блок питания, висевший у него на боку. Она вынула из футляра видеокамеру, сняла пластиковую крышку с объектива и принялась снимать. Две мощных лампы, установленные в камере, высвечивали каждый уголок комнаты. «Протравите еще кабель! Быстрее, черт возьми!» Она вошла в комнату, делая ее панораму от угла до угла. «Ничего особенного здесь нет», — бормотал пожарник. «Ничего нет, это только дым, только...» Он вылетел из комнаты. Женщина переступила через лежащего на полу Билли, подергала кабель, чтобы убедиться, что он ни за что не зацепился, и принялась снимать белый силуэт с ногами и руками, который начал погружаться в стену. 56. Когда Кемми Фальконер увидела своего сына, то изумилась тому, как он постарел. Он вырос в симпатичного мужчину, но начал толстеть. Он сидел за столом около застекленного бассейна, который был частью дома Крипсина, трудясь над пластмассовой моделью самолета. «Уэйн», — тихо позвал его Найлз, — «твои гости здесь?» Уэйн без удивления посмотрел на пришедших, и Кемми увидела, что его глаза мертвы. Она выдвинула слабую улыбку и подошла ближе. «Ты не хочешь поздороваться со своей мамой?» «Ты куришь», — ответил Уэйн. «Я чувствую запах от твоей одежды». Он взглянул на рослого кудрявого мужчину, стоявшего в нескольких шагах позади Кемми, и нахмурился. «Один из ее приятелей», — подумал он. Он слышал, что у нее появилось много приятелей в Хьюстоне, куда она переехала после того, как фонд Фальконера выплатил ей кондоминиум. «Уэйн, это Даррел Уиттон», — смущенно представила она. «Он играет за Ойлерс». «Я не люблю футбол». Он сконцентрировался на склеивании фюзеляжа «Конкорда». «Как ты меня нашла?» «То, что ты здесь, не секрет?» Она бросила быстрый взгляд на находящегося поблизости Найлза. «Могу я остаться с сыном наедине?» Найлз согласно кивнул и удалился в дом. Я так долго тебя не видела, Уэйн». «Это они послали тебя?» «Нет», — ответила Кэмми и солгала. Ей позвонили сотрудники похода и объяснили, что им необходима ее помощь. «Маленький Уэйн находится в Пальм-Спрингс», — сказали они ей, — «и не хочет возвращаться домой. Генри Брейк пропал, а Джордж Ходжес покинул поход несколько дней назад». Кэмми внутренне поежилась, когда Уэйн взглянул на нее. Она боялась, что он увидит ложь своими обжигающими, неестественными глазами. Уиттон, приветливая деревенщина, взял одну из пластмассовых деталек и усмехнулся. «Могучую работу ты проделываешь здесь, Уэйн. Твоя мама говорила мне, что ты любишь...» На его губах застыла улыбка, когда Уэйн остановил на нем свой взгляд. Уиттон прокашлялся, положил детальку на место и легким шагом пошел прочь по краю большого бассейна. «Что происходит?» — спросила Кэмми. Она была загорелой и, по-видимому, процветала, разбив хрустальный кокон, сделанный вокруг нее Джи-Джи Фальконером. «Ты не хочешь продолжать руководить походом? Так это все же они тебя прислали, так?» «Уэйн, ты глава мультимиллионной корпорации и находишься здесь, занимаясь детскими игрушечками. Кто такой этот Крипсин и почему он так препятствовал нашей с тобой встрече? Я звонила полдюжины раз». «Мистер Крипсин, мой друг», — ответил Уэйн, — «я отдыхаю, а ты приехала повидать меня, да?» Уэйн сконцентрировался на приклеивании крыльев. «Отдыхаешь? Для чего?» «Для будущего», — ответил он. «Но ведь тебя это не волнует на самом деле. Это перестало волновать тебя сразу после смерти папы, но я тебе все равно расскажу о будущем. Мистер Крипсин собирается помочь мне построить церковь посреди пустыни. Это будет самая большая церковь в мире, и она будет стоять вечно. Она будет построена в Мексике, и скоро мистер Крипсин покажет мне, где...» Он умолк и некоторое время смотрел в пространство. «Мы создадим нашу собственную телевизионную сеть. Мистер Крипсин хочет помогать мне в каждом моем шаге. Другими словами, этот человек будет контролировать тебя». Он выстрелил в нее мрачным взглядом. «Ты не видишь будущее, так? В Файте у меня не осталось друзей. Они все хотят только использовать меня. Здесь я все еще маленький Уэйн Фальконер, а там я мистер Уэйн Фальконер. Здесь я могу иметь все, что захочу, и не должен ни о чем беспокоиться. И знаешь что? Они дают мне летать на реактивном самолете, днем или ночью, когда захочу. Я управляю им и летаю над пустыней, и чувствую себя так, так свободно, и никто при этом ничего не может потребовать от меня». «А как же ты обходишься с деньгами?» «О, я перевел свои банковские счета из Файта сюда. У меня также новый адвокат, мистер Рассо. Мы собираемся положить все деньги фонда в мексиканский банк, потому что там выше проценты. Так что, видишь, я все еще у руля». «Боже мой», — скептически произнесла Кэмми, — «ты доверяешь фонд незнакомцу? Если об этом узнает пресса, ты пропал». «Я так не думаю», — он аккуратно выдавил из тюбика клей на хвост от самолета. «И папа тоже», — Кэмми застыла. «Что?» «Папа. Он вернулся ко мне теперь, когда эта готтернская ведьма мертва». «Нет», — прошептала она. «Уэйн, где Генри? Он здесь с тобой?» «Генри? О, он уехал в Мексику». Кэмми поняла, что ее сын сошел с ума. Ее глаза защипали слезы. «Пожалуйста», — сказала она, — «Уэйн, послушай меня. Я умоляю тебя, пожалуйста, возвращайся в Файт. Они поговорят с тобой и...» Она прикоснулась к его руке. Уэйн тут же отдернул руку, и наполовину готовый самолет скатился со стола на землю. «Не прикасайся ко мне», — сказал он матери. «Я никогда не просил тебя приезжать сюда». Его лицо покраснело, когда он понял, что модель, над которой он столько трудился, сломана. «Смотри, что ты заставила меня сделать! Ты! Ты разбила его!» «Уэйн, пожалуйста!» «Убирайся!» — крикнул он зло. «Я не хочу, чтобы ты была рядом!» «Ты разрушаешь все, что построил Джи-Джи! Не бросай все это! Тебе нужна помощь, Уэйн! Пожалуйста, вернись в Файт, где ты сможешь...» «Убирайся!» — зарычал Уэйн, вскакивая на ноги. Уитон поспешил к ним. «Ты! Йезавель!» — крикнул Уэйн и сорвал с нее ожерелье. Жемчужины покатились по земле. «Ты крашеная шлюха! Ты больше мне не мать, поэтому убирайся отсюда!» Стеклянная дверь, отделяющая бассейн от дома, отворилась, и за нее выглянул Феликс, дворецкий, и побежал сообщить о происходящем Найлзу. Кимми уставилась на сына. Помогать ему было слишком поздно. Она знала, что больше никогда его не увидит. Она коснулась красной полосы на шее, там, где он ее поцарапал, и прежде чем она смогла остановить себя, у нее вырвалось: «Ты прав, Уэйн», — сказала она тихим, твердым голосом. «Я не твоя мать. Я никогда ею не была». «Не надо, Кимми!» — крикнул Уитон. Но зло и отвращение сыном стало истекать из нее без остановки. «Я никогда не была твоей матерью», — продолжала она и увидела, как Уэйн заморгал. «Ты маленький, избалованный, внебрачный ребенок. Джимми Джет Фальконер купил тебя, потому что ему нужен был сын для того, чтобы тянуть поход после него. И это нужно было сделать быстро. Ты слышишь меня, Уэйн?» Уэйн стоял неподвижно. Его глаза сузились до маленьких щелочек, а рот чуть приоткрылся. «Он заплатил за тебя приличную сумму!» Затем она раздельно прокричала: «Джимми Джет Фальконер был импотентом! Один бог знает, кто твои настоящие мать и отец!» Найлз, который только что появился за спиной женщины, схватил ее за локоть. «Я хочу попросить вас...» «Уберите свои руки!» — она вырвалась. «В какие игры вы тут играете? Почему вы не отпускаете Уэйна?» «Он волен уйти, когда ему вздумается. Так, Уэйн?» Глаза юноши превратились в кусочки льда. «Ты лжешь!» — прошептал он женщине. «Я сын Джи-Джи Фальконера!» «Ни в малейшей степени. Есть такой человек, который занимается куплей и продажей младенцев. Все это делалось в секрете, и я хотела сохранить эту тайну навечно. О, он любил тебя как своего родного сына, и я старалась делать то же самое, но я не могу видеть, как ты все разваливаешь». «Ложь!» — прошептал Уэйн. «Визит завершен», — объявил Найлз. «Феликс, будь добр, покажи этим людям, где находится выход». «Возвращайся в Файт!» — взмолилась Кимми. «Не разрушай плоды труда всей жизни, Джи-Джи!» Из ее глаз хлынули слезы. Уитон осторожно взял ее за руку, и они двинулись вслед за мексиканцем дворецким. Кимми оглянулась только раз и увидела, как этот человек по фамилии Найлз осторожно положил руку на плечо Уэйна. «Это было несколько жестоко, не так ли?» — спросил Уитон. Кимми вытерла глаза. «Отвези меня в бар, Даррелл. В любую ближайшую дыру, какую найдешь». Найлз наблюдал за их уходом из-под полузакрытых век. «Ты в порядке, Уэйн?» «Я сын Джи-Джи Фальконера», — ответил юноша ошеломленным голосом. «Конечно». Найлз распознал по лицу Уэйна признаки надвигающегося шока и достал маленькую пластмассовую бутылочку с белыми пилюлями из внутреннего кармана пиджака. Выкатив пару штук на ладонь, он сказал: «Твои лекарства, Уэйн, прими, пожалуйста». «Нет!» — юноша ударил Найлза по руке, и пилюли улетели в бассейн. Лицо Уэйна сморщилось, как у старика. «Я сын Джи-Джи Фальконера!» — закричал он. «Правильно». Найлз напрягся, готовый ко всему. «Если парень выйдет из-под контроля, то нельзя заранее сказать, что он может натворить. Конечно, ты его сын», — успокаивающе произнес он. «А теперь, может быть, ты закончишь свою модель? Они уже ушли. Они не побеспокоят тебя больше. Валиум можно подмешать и в сок, чтобы снова превратить его в зомби». «Мой самолет!» — Уэйн поглядел на рассыпанные пластмассовые детали. «О!» — прошептал он, и по его щекам покатились слезы. «Он сломался!» «Мы его починим. Давай, садись». Найлс подвел его к креслу. «С чем тебе смешать апельсиновый сок?» Уэйн нахмурился, глядя на солнце, отражающееся от поверхности бассейна. «С ванилью», — ответил он. «Не забудь, завтра рано утром мы уезжаем в Мексику. Тебе нужно поспать. Ты собрал сумки?» «Нет, сэр. Феликс займется ими». Найлс не понял всего, что сказала Уэйну эта проклятая женщина, но она дала ему сильную встряску. Ко внутренней стороне стола было приделано звукозаписывающее устройство размером с пачку из-под сигарет. Найлс знал, что мистеру Крипсину будет интересно прослушать беседу. Он вышел из помещения бассейна. Уэйн собирал разбросанные детали самолета, когда пришел Феликс, неся апельсиновый сок и кексы. Когда Феликс ушел, он набил кексами рот. Апельсиновый сок показался ему более горьким, чем обычно. Он ему не понравился, и поэтому после двух глотков он выплеснул содержимое стакана в бассейн и поболтал в нем рукой, чтобы никто этого не заметил. Мистер Найлс всегда настаивал, чтобы Уэйн съедал все, что он ему приносил. Уэйн не хотел, чтобы мистер Найлс рассердился. Потом Уэйн сел на край бассейна и вновь стал уверять себя, что крашеная шлюха врала. 57. Билли Крикмор смотрел по телевизору «Дом на холме призраков», когда в его палату в главном госпитале Чикаго, тихо постучав в дверь, вошла Бонни Хейли. «Привет», — поздоровалась она. «Как ты сегодня?» «Лучше». Он сел и попытался привести себя в порядок, проведя ладонью по взъерошенным волосам. Его кости все еще ныли, а аппетит пропал полностью. Сон был путаницей кошмаров, и в глубоком свете экрана телевизора лицо Билли выглядело изможденным и уставшим. Он находился в госпитале уже два дня, обессиленный от шока и истощения. «А как ты?» «Я прекрасно. Смотри, я принесла тебе кое-что почитать». Она протянула ему номер «Трибун», который купила в киоске внизу. «Надеюсь, что это поможет тебе скоротать время». «Спасибо». Он не сказал ей, что каждый раз, когда он пытался читать, буквы в его глазах начинали бегать, словно муравьи. «С тобой все в порядке?» «Я имею в виду, с тобой здесь хорошо обращаются. Все в институте хотят посетить тебя, но доктор Хилберн сказала, что пока никому нельзя, кроме меня, то есть. Я рада, что ты захотел увидеть меня». Был поздний вечер, и последние лучи солнца просачивались в окно напротив кровати Билли. Доктор Хилберн провела с ним большую часть вчерашнего дня и сегодняшнее утро. «Доктор Хилберн звонила в Готтерн, как обещала?» — спросил Билли. «Я не знаю». «Я давно ничего не слышал о своей матери. Я хочу знать, все ли с ней в порядке». Билли вспомнил слова меняющего облик. «Твоя мать умерла, пришел ковбой и отстриг ей голову». Бонни пожала плечами. Доктор Хилберн просила ее не упоминать мать Билли. Владелец главного магазина в Готтерне, Билли дал номер его телефона, рассказал доктору Хилберн, что Рамона Крикмор погибла, когда среди ночи ее дом охватил огонь. Дом сгорел очень быстро. «Я так устал», — сказал Билли. Пробежало ли темное облачко по лицу Бонни или нет? Его мозг все еще был перегружен воспоминаниями и эмоциями, поглощенными им в отеле «Алькат». Он понимал, что чудом избежал смерти от руки меняющего облик. Зверь был не способен разрушить его мозг или лишить рассудка, но когда Билли вспоминал этот труп, ползущий к нему по углям, то начинал дрожать. Была ли это еще одна иллюзия, или же меняющий облик обладает способностью использовать мертвых, словно плюшевых кукол? В его глазах горела настоящая ненависть и мрачная безнадежность. Когда меняющий облик сбросил эту скорлупу из обгорелой плоти, его глаза погасли, как спиртовые лампы. И где зверь находится сейчас? Ожидает очередного шанса, чтобы уничтожить его? Они должны встретиться где-нибудь снова. Он был уверен в этом. Доктор Хилберн «Сказала мне, что люди с телевидения сделали видеозапись», — тихо сказал Билли. «Они заперли пленку в сейфе, но вчера ее показали. Она сказала, что на ней некоторые духи входили в меня, а некоторые просачивались обратно в стены. Пленка зафиксировала все — меня, духа в комнате, все. Она сказала, что они еще не решили, показывать ли эту запись по телевидению или нет, и обещают прислать в институт копию документального фильма». Он вспомнил заряд эмоций в голосе доктора Хилберн, когда она говорила ему то, что многие парапсихологи хотят посмотреть фильм и встретиться с ним, и что очень скоро его жизнь изменится. «Он может не оставаться в Чикаго», — сказала она. «Чикаго, и особенно институт, для него лишь первая ступень в долгом, трудном путешествии». Глаза доктора Хилберн блестели надеждой. Лоб Билли пронзила боль. Его тело стало походить на кучу мокрых тряпок. «Интересно, есть ли здесь где-нибудь пианино?» — сказал он. «Пианино? Зачем?» «Я люблю играть. Разве я не говорил тебе? Я хочу тебе многое рассказать, Бонни, о моей семье и кое о чем, называющемся неисповедимым путем. Я хочу когда-нибудь показать тебе Готтерн. Он не казист, но я там родился. Я покажу тебе мой дом и среднюю школу. Я покажу тебе тропинки, по которым я любил ходить, когда был маленьким. Я возьму тебя туда, где в скалах поют ручьи и где можно услышать голоса тысячи различных птиц». Он посмотрел на Бонни с надеждой. «Хочешь?» «Да», — ответила она. «Я думаю, да, очень. Я скоро поправлюсь. Это не займет много времени». Его сердце забилось чаще. «Я хочу также узнать то, что важно для тебя. Ты возьмешь меня когда-нибудь в Ламезу?» Бонни улыбнулась и нашла его руку под простыней. «Как ты думаешь, сможет девушка-ковбой поладить с индейцем?» — спросил он ее. «Да, я думаю, они прекрасно поладят». Кто-то в телепередаче «Доме на холме призраков» закричал, и Бонни вздрогнула, но потом рассмеялась. Звук ее смеха согревал Билли так, будто он стоял у растопленного камина. Вдруг он тоже засмеялся. Бонни наклонилась к нему со своими светящимися странными глазами, и их губы соприкоснулись. Бонни отпрянула с покрасневшим лицом, но Билли обхватил руками ее голову и притянул к себе. На этот раз их поцелуй был более продолжительным и глубоким. «Я лучше пойду», — сказала наконец Бонни. «Доктор Хилберн просила меня вернуться до темноты». «Хорошо, но ты придешь завтра?» «Как только освобожусь», — кивнула она. «Передай от меня привет всем остальным, ладно? И спасибо, что пришла навестить меня. Огромное спасибо». «Отдыхай», — сказала Бонни и осторожно поцеловала его в лоб. У дверей она остановилась, чтобы сказать: «Я хочу посмотреть вместе с тобой Готтерн, Билли. Очень-очень». Она вышла, а Билли продолжал улыбаться, не веря в то, что все идет как нельзя лучше. «Она мертва! Она мертва!» Пришел ковбой и отстриг ей голову. «Я буду ждать тебя». Когда в половине шестого нянечка принесла обед, Билли спросил ее насчет пианино. Она сказала, что одно есть на четвертом этаже, в часовне, однако ему нужно лежать и отдыхать. Приказ доктора. После ее ухода Билли немного поковырялся в своем обеде, немного полистал «Трибьюн», а затем в беспокойстве и тревоге одел халат, выданный в госпитале, и выскользнул в коридор к лестнице. Он не заметил крепкого мексиканского санитара, моющего полы рядом с его палатой. Санитар отложил швабру и достал из кармана передатчик. На четвертом этаже Билли направился к часовне. Она была пуста, а рядом с алтарем с большим медным крестом стояла старенькая пианино. Стены были покрыты тяжелой красной драпировкой, которая поглощала звук. Однако он все же закрыл двери часовни. Потом он сел за пианино и поприветствовал его, словно старого друга. Полилась тихая песня боли, сотворенная эмоциями, взятыми им у духов в отеле «Алькат». Поначалу она была диссонирующей, ужасной мелодией, в которой высокие ноты звучали как кричащие голоса. Постепенно, по мере игры, ужас начал покидать Билли, и музыка начала становиться более гармоничной. Он закончил только тогда, когда почувствовал себя полностью очищенным и обновленным, и не имел представления о том, как долго он находился за инструментом. «Это было чудесно», — сказал мужчина, стоявший рядом с дверью. Билли обернулся и увидел, что это был санитар. «Я наслаждался». «Как долго вы здесь находитесь?» «Около 15 минут. Я проходил по коридору и услышал вас». Он подошел ближе. Это был крепко сбитый мужчина с коротко подстриженными волосами и зелеными глазами. «Это вы и сами написали?» «Да, сэр». Санитар встал рядом с Билли, облокотившись на пианино. «Я всегда хотел играть на музыкальном инструменте. Однажды попробовал на контрабасе, но из этого ничего не вышло. Думаю, у меня слишком неуклюжие руки. Как вас зовут?» «Билли Крикмор». «Хорошо, Билли. Почему бы вам не сыграть еще что-нибудь для меня?» Он пожал плечами. «Я не знаю, что играть. Что-нибудь. Мне всегда нравилась фортепианная музыка. Знаете что-нибудь из джаза?» «Нет, сэр, я играю то, что чувствую». «Правда?» Мужчина присвистнул. «Хотелось бы мне так уметь». «Попробуйте, а?» Он кивнул на клавиатуру с застывшей на широком лице улыбкой. Билли начал играть, взяв несколько аккордов, в то время как мужчина переместился так, чтобы ему было видно руки Билли. «На самом деле я играю недостаточно хорошо», — объяснил Билли. «У меня не было должной практики впослед...» Внезапно он почувствовал резкий медицинский запах. Он начал поворачивать голову, но сзади, за шею, его схватила крепкая рука, а другая прижала к его рту и носу мокрую тряпку, заглушая его крик. Через минуту-другую раствор хлороформа подействовал. Он хотел использовать на нем иглу, но не захотел портить парню шкуру. Тот, кто умеет так играть на пианино, заслуживает уважения. Санитар-мексиканец, охранявший дверь снаружи, вкатил тележку с бельем. Они уложили Билли на самое дно тележки и засыпали простынями и полотенцами. Затем тележку покатили по коридору и спустили вниз на лифте. Снаружи ее ждал автомобиль, а на маленьком аэродроме к югу от города — самолет. 10 минут в машине Билли проспал. На аэродроме ему сделали инъекцию, чтобы быть уверенным, что он проспит всю дорогу до Мексики. 58. Лунный свет отражался от водной глади бассейна. Уэйн в пижаме включил подводный свет, открыл стеклянную дверь и вошел в помещение бассейна. Он дрожал, а вокруг его глаз залегли синие круги. Он старался уснуть, но из-за того, что ему утром сказала эта женщина, он терзался сомнениями. Он не стал принимать снотворное перед тем, как лечь спать. Вместо этого он спустил таблетки в унитаз, поскольку хотел сохранить ясность ума, чтобы поразмыслить над тем, что ему сказала Кэмми. Бассейн сверкал ярким аквамарином. Уэйн сел на край. Он нервно дергался, а его мозг работал так быстро, что он почти ощущал, как сгорали его клетки. Зачем Кэмми сказала это, если это неправда? Чтобы сделать ему больно? Она завидовала его силе и положению, вот почему. Да, она завидовала. У него заболела голова. «Любил ли он когда-нибудь свою мать?» — спрашивал он себя. «Что заставило все измениться? Почему все вышло из-под контроля?» Он поднял свои исцеляющие руки и посмотрел на них. «Где Генри Брэг? Ждет их в Мексике?» «Все это кровь», — подумал он. «Кровь!» Это было непорядочно, поступать так с Генри Брэгом. Брэг был хорошим человеком. Но тогда что же за человек мистер Крипсин, если он приказал поступить так с Генри? Его отец посетил его ночью и велел полностью доверять мистеру Крипсину. Но, — думал Уэйн, — отец обманул его, не сказав, что он не родной его сын. Чья же кровь течет в его жилах? А если отец его обманул в этом, то почему он не мог обмануть его и насчет мистера Крипсина? Неожиданно в голове Уэйна зазвенела отчетливая мысль. «Мой отец мертв. Я хотел оживить его и не смог. Я видел, как зарывали его гроб. Он мертв. Тогда кто же приходит по ночам в его теле и желтом костюме?» Он был в замешательстве. Его голова превратилась в клубок боли, в котором роились темные мысли. Колдунья мертва, и ее сын скоро отправится вслед за ней. Но почему же он ощущает вокруг себя зло, словно чуму, о которой рассказывал мистер Крипсин? Он задрожал и обхватил себя руками, чтобы согреться. «Колдунья мертва. Больше не надо бояться возврата домой». И Кемми была права. Надо было столько сделать, чтобы наладить работу похода, так как его отец, если Джи-Джи был на самом деле его отец, хотел. И только вернувшись в Файт, он сможет узнать, кто в действительности его родители. Он бессмысленно смотрел на воду. Так много решений предстоит принять. Он был в такой безопасности здесь, в Пальм-Спрингс, а церковь, которая должна быть построена. «Боже, помоги мне!» — взмолился он. «Помоги мне решить, что мне делать!» Ответ пришел к нему с болезненной ясностью. Он не должен ехать с мистером Крипсином утром в Мексику. Ему необходимо вернуться в Файт, во-первых, для того, чтобы выяснить, говорила ли эта женщина правду, а во-вторых, убедиться, что дела похода в порядке, поскольку, вне зависимости от того, кто дал ему жизнь, он также и дитя похода, и пришло время позаботиться о нем. И, возможно, узнав о том, кто его родители, он больше узнает о себе и целительском даре, который сформировал его жизнь. Да, он должен утром вернуться в Файт. Он дрожал и чувствовал, что его нервы совсем расшатались. Ему нужен валиум, подумал он. Нет, нет, его голова должна быть по приезде домой чистой, чтобы он смог разобраться во всех делах. Ему нужно выгнать все валиумы, далманы и туиналы из своего организма. Однако его трясло от страха, и он не знал, хватит ли у него сил покинуть мистера Крипсина и уехать туда, где ему придется работать, молиться, проповедовать и исцелять. Похоже, вокруг столько проблем и столько людей во всем мире ждут его исцеляющей руки. Но если он действительно начнет их исцелять, если он заглянет в глубину себя и воспользуется своей очищающей силой, а не будет гримасничать на сцене и притворяться, то боль может разорвать его. В его голове отдаленным шепотом возник голос. «Знаешь ли ты, что делаешь, сынок?» «Нет!» — сказал Уэйн и поежился. «Боже, помоги мне! Я не...» Он наклонился вперед и опустил руки в воду. Она была приятно тепла. Он немного посидел, прислушиваясь к одинокому ветру за стенами бассейна, а затем его внимание привлекло легкое движение в дальнем углу. Ему показалось, что там двигалось что-то похожее на клуб черного дыма, но в следующее мгновение... Там уже ничего не было. Он встал, снял пижаму и спустился в бассейн. Он медленно переплыл бассейн. Достигнув глубокой его части, он запыхался и, схватившись за доску для ныряния, чтобы передохнуть, расслабился. За его спиной тихо забулькала вода. Пара из сине-коричневых, наполовину сгнивших рук обвелись вокруг его шеи, словно в любовном объятии. В нос Уэйну бросился вонючий запах озерной грязи. Черные ногти царапали его по щекам. Уэйн закричал, отпустил доску и захлебнулся. В его рот хлынула вода. Он размахивал руками и ногами, пытаясь высвободиться из объятий схватившего его существа. В свете подводных ламп он различил смутную фигуру с длинными черными волосами. Ее костлявые руки потянулись к нему, багровое гниющее лицо пододвинулось ближе, губы искали его. Существо поцеловало его, пытаясь просунуть свой распухший язык в его рот. Уэйн прижал колени к груди и оттолкнул от себя существо. Пока он неистово выбирался на поверхность, из его легких вышел последний воздух. Он бешено поплыл, стараясь закричать, затем почувствовал под ногами бетон и встал в воде по пояс. Он повернулся в сторону глубокого места бассейна, вытирая воду с волос и лица и стараясь разглядеть то, что на него напало. Волны ударяли в борта бассейна. Под водой ничего не было. Ничего между ним и подводным освещением. Он тихо всхлипнул. «Ничего нет», — подумал он. «Ничего». Что-то просунулось между его ног и ухватилось за гениталии. Уэйн издал хриплый визг страха и развернулся. Она тоже была голая, но ее груди сгнили и отвалились так, что Уэйн видел сквозь разлагающуюся багровую плоть желтые кости ее грудной клетки. Ее глаза уже давным-давно вывалились из глазниц, кожа висела вонючими лохмотьями, нос провалился или был отъеден рыбами, в центре ее лица чернела дыра. Глазные яблоки были желатинообразные, желтого цвета, готовые промять сгнившие щеки, но ее волосы были теми же самыми, длинные, черные и глянцевые, будто годы нахождения в воде законсервировали их. «Уэйн!» — прошептал ужасный рот. В том месте, где она ударилась о платформу, в голове зиял пролом. Он застонал и двинулся назад по направлению к глубине. То, что осталось от лица Лонни, улыбнулось. «Я жду тебя в Файте, Уэйн! Я так по тебе соскучилась!» Она подошла ближе, и отлетевшие от нее кусочки плыли за ней по воде. «Я все еще жду там, где ты оставил меня!» «Я не хотел!» — закричал он. «О, я хочу, чтобы ты вернулся в Файет. Я так устала плавать, и я хочу, чтобы мой милый любовник вернулся! Не хотел! Не хотел! Не хотел!» Он ступил на глубокое место, захлебнулся и услышал под водой свой крик. Он бешено выгреб на поверхность, и Лонни оказалась рядом с ним, грозя ему багровым когтем. «Ты мне нужен, милашка!» — сказала она. — Я жду, когда ты вернешься домой. Я хочу, чтобы ты излечил меня. — Оставь меня! Пожалуйста! Оставь меня! Он попытался уплыть, но она заплескалась рядом и снова обхватила его руками за шею. Ее зубы куснули ухо Уэйна, и она прошептала. — Позволь мне показать тебе, что такое смерть, Уэйн. Внезапно ее вес потянул Уэйна на дно так, будто она была из бетона, а не из гниющей плоти и костей. Она тянула его все глубже и глубже. Уэйн открыл рот, и из него хлынула цепочка пузырей, унесясь к качающейся поверхности воды. Они все вращались и вращались, вцепившись друг в друга, словно в каком-то ужасном подводном танце. Свет потемнел. Его щека царапнула бетонное дно бассейна. А затем его потянули вверх, к поверхности, и втащили в лодку. Кто-то повернул его на живот и начал сжать на спину. Из его рта и ноздрей хлынули потоки воды, а вслед за ней и его обед, и три съеденных кекса. Он застонал, лег на бок и стал рыдать. «С ним все будет в порядке», — сказал Дорн, отходя от тела. Его костюм промок, и он взглянул на стоящих в нескольких футах от него Найлза и Феликса. «Что он хотел сделать? Утопиться?» «Я не знаю». «Если бы Феликс не услышал крик Уэйна», — подумал Найлз, — «парень был бы уже мертв». Когда Дорн нырнул, Уэйн лежал на глубине, на дне, слабо шевелясь, будто борясь с кем-то невидимым. «Принеси мне баллон кислорода», — обратился он к Феликсу. «Быстро!» Тело Уэйна было почти синим, и он ужасно дрожал. «И захвати одеяло! Давай!» Они накрыли Уэйна одеялом и прижали кислородную маску ко рту и носу. Юноша задрожал и застонал, и, наконец, сделал глубокий вдох. Его глаза, полные ужаса, открылись. По щекам потекли слезы. Он схватил руку Найлза, вцепившись в нее ногтями. «Мистер Крипсин не должен знать о происшедшем», — тихо сказал Найлс остальным. «Это несчастный случай. Уэйн плавал и захлебнулся». Он посмотрел на них потемневшими глазами. «Мистер Крипсин очень огорчится, если узнает, что мы позволили Уэйну почти убить себя. Поняли вы оба? Хорошо. Теперь он дышит нормально. Черт, что за день! Феликс, я хочу, чтобы ты пошел на кухню и принес большой бокал апельсинового сока. Принеси его в комнату Уэйна». Юноша сорвал со своего лица кислородную маску. «Она была здесь, в бассейне, и она схватила меня и захотела, чтобы я умер. Она ждала меня. Она сказала, что хочет показать мне, что такое смерть!» Его голос надломился, и он уткнулся в Найлза, как маленький ребенок. «Помоги мне с ним», — сказал Найлз Дорну. «Он должен быть готов к утреннему отъезду». «Нет, не дайте мне вернуться!» — застонал Уэйн. «Пожалуйста, не дайте мне вернуться! Она ждет меня в озере! Она хочет, чтобы я вернулся!» У него поехала его долбаная крыша. Дорн поднял пижаму, скрипя ботинками. «Ну и что в этом нового? Давай отведем его наверх». «Не дайте мне вернуться!» — бормотал Уэйн. «Я хочу остаться с мистером Крипсином! Я хочу остаться, и я буду хорошим мальчиком! Я буду хорошим! Клянусь! Клянусь!» Когда они подошли к стеклянной двери, Найлс оглянулся через плечо на бассейн, и ему показалось, что он увидел тень. Огромную тень, может быть, 7 футов высотой, которая могла быть тенью какого-то животного, стоящего на задних лапах, в углу, где не должно быть никакой тени. Он моргнул, тень исчезла. «Что?» — спросил Дорн. «Ничего. Черт возьми, эта дверь должна быть заперта. Я так и думал». «Навсегда!» — сказал Уэйн, размазывая по щекам слезы. «Я хочу остаться здесь навсегда! Не дайте мне уехать! Пожалуйста, не дайте!» Найлс выключил свет в бассейне. Некоторое время плеск волн о его борта напоминал нечеловеческое посмеивание. Часть 12. Ад. 59. Ящерицы разбегались в разные стороны между испекшимися на солнце камнями. Вдали, в сиянии полуденного мексиканского солнца, мерцали острые очертания гор. Когда Найлс вышел из кондиционированного помещения в бетонном бункере Крипсина, расположенного в 25 милях к северу от Ориона, он сразу нацепил солнцезащитные очки, чтобы не ослепнуть в этом белом огненном мире. Найлс, безупречный в костюме цвета хаки, прошел мимо полицейского Линкольна Континенталь Томаса Альвардо к цементному гаражу, где стояли несколько электрических каров. Под ярко раскрашенным навесом Уэйн Фальконер посылал мячи для гольфа в пустыню, где органные трубки кактусов и пальметты образовывали что-то типа ограды из колючей проволоки. Уэйн никак не мог найти себе подходящее занятие на то время, пока Крипсин вел деловой разговор с Альвардо, мексиканским представителем Тенхайе. Уэйн ударил мяч и прикрыл глаза ладонью, наблюдая, как тот прыгает по каменистой равнине. Он остановился в 20 ярдах от наблюдательной вышки, где скучающий мексиканский охранник мечтал о холодной маргарите. «Хороший удар», — заметил Найлс. Уэйн взглянул на него тупыми от избытка валиума глазами. Его движения были медленными и тяжелыми. После происшествия в бассейне несколько дней назад он стал требовать к себе более пристального внимания. Он при каждом удобном случае подхалимничал перед мистером Крипсином, и у Найлза от него началась головная боль. Лицо Уэйна было распухшим от солнечных ожогов. «Я почти что расправился с этим ведром мечей», — нетвердым голосом сказал он Найлзу. «Возьми еще одно. Мистер Крипсин говорит, что моя церковь будет самой большой в мире». «Это прекрасно», — ответил Найлс, стараясь быстрее пройти мимо. «Вы собираетесь пойти туда?» — спросил Уэйн, ткнув клюшкой для гольфа в сторону маленького бетонного строения, примерно в миле от главного здания. «Я видел, как Люсинда утром относила туда еду. Я видел, как она возвратилась. Кто там, мистер Найлс?» Мужчина не обратил на его вопрос никакого внимания. Неожиданно раздалось шипение, разрезающее воздух клюшки, и мяч для гольфа, срикошетив от стенки гаража, пролетел в опасной близости от Найлза. Он напрягся и повернулся к Уэйну. Уэйн улыбался, но его лицо было натянутым, и Найлз почувствовал состояние объявленной войны. Найлз знал, что в последние несколько дней Уэйн начал ревновать его из-за близости к Рипсину. «Вы думали, что сможете одурачить меня?» — спросил Уэйн. «Вы думали, что сможете держать его прямо под моим носом, и я ничего не узнаю?» «Никто не пытался тебя одурачить?» «О да, конечно. Я знаю, кто там». «Я знал уже давно». «Кто, Уэйн?» «Генри Брэк». Улыбка Уэйна стала еще шире. «Он отдыхает, да? И поэтому мне не разрешается ходить туда». «Правильно». «Когда я смогу его увидеть? Я хочу сказать ему, что сожалею о причиненной ему боли». «Ты скоро его увидишь». «Хорошо», — кивнул Уэйн. «Он очень хотел увидеть Генри, рассказать ему, что он сделал для мистера Крипсина. Прошлой ночью Крипсин попросил его пощупать у него на шее шишку, потому что он боится, что это рак. Уэйн не смог нащупать никакой шишки, однако сказал, что все будет в порядке. «Мистер Найлз, у меня опять был кошмар». «Какой?» «Тот, что я вижу всегда. Я думал, что у меня больше не будет кошмаров, когда она умерла. Орел и змея попытаются убить друг друга. И прошлой ночью змея укусила орла в шею и притянула его к земле». Он заморгал, глядя на горизонт. «Змея победила. Я не хочу, чтобы она побеждала, но я не могу остановить ее». «Это ничего не значит. Это просто сон». «Нет, сэр, это гораздо больше. Я знаю, потому что, когда орел умирает, я боюсь, что-то внутри меня, что-то важное, тоже умирает». «Посмотрим, как ты ударишь следующий мяч», — сменил тему Найлз. «Давай, вдарь». Уэйн повиновался, как безвольный автомат. Мяч полетел по направлению к вышке. Найлз дошел до гаража, сел в один из электрокаров и поехал к белому строению. Вокруг его головы вились мухи, а воздух был пропитан запахом ржавого металла. Найлз постучал в дверь. Люсинда, невысокая коренастая мексиканка с седыми волосами и добрым морщинистым лицом, тут же ее открыла. Он вошел в убого обставленную гостиную с мощным вентилятором, разгоняющим тяжелый воздух. «Как он?» — спросил Найлз по-испански. Она пожала плечами. «Все еще спит. Я сделала ему укол около часу назад». «Он приходил в себя?» «В достаточной степени, чтобы говорить. Он произнес женское имя — Бонни. После того, как утром он размазал завтрак по стенке, я больше не рисковала». «Хорошо. Мистер Крипсин хочет видеть его сегодня вечером. До тех пор мы поддержим его на игле». Он отпер деревянную дверь и вошел в темную спальню без окон со стенами из прессованного угля. Юноша лежал на постели, перетянутый на груди ремнем, несмотря на то, что это была излишняя предосторожность. Он крепко спал под действием лекарства, введенного ему Люсиндой. Парень сидел на уколах с тех пор, как несколько дней назад был привезен на частном самолете в бункер Крипсина. Найлз подошел к кровати, пощупал его пульс и посмотрел зрачки. «Неужели это его так боится Уэйн?» — удивился Найлз. «Почему? Что за влияние имели этот парень и его мать на Уэйна?» «Я позвоню, прежде чем зайти за ним вечером», — сказал Найлз. «Ты должна дать ему около 9 вечера немного содиума пентотала. Столько, чтобы он мог предстать перед мистером Крипсином, хорошо?» Люсинда согласно кивнула. Она была знакома с наркотиками так же хорошо, как с жареными маисовыми лепешками. Удовлетворенный состоянием Билли, Найлз вышел из белого здания и направился обратно к бункеру. Уэйн занялся следующим ведерком мячей, разбрасывая их во всех направлениях. Передняя комната бункера была металлической, отделанной дубом и напоминала вход в хранилище банка. Найлз нажал на кнопку маленького передатчика, висящего у него на поясе, и электронные замки открылись. Воздух в фойе перед дверью, ведущая в катакомбы комнаты коридоров, большей частью подземных, был пропитан запахом антисептика. Когда Найлз закрыл за собой дверь, он не заметил кружившую у него над головой муху, которая унеслась вместе со слабым потоком от химических очистителей воздуха. Он нашел мистера Крипсина в его кабинете, разговаривающего с Томасом Альвардо, тощим чернокожим мужчиной с бриллиантом в мочке правого уха. 26, Крипсин разговаривал при этом, жуя печенье, которое брал с подноса. «Когда будет готово к отправке?» «На следующей неделе, самое позднее в четверг. Мы перешлем их в трейлере с неотделанными шкурами игуан. Они сильно воняют, таможенники не будут особо совать туда носы». Крипсин хмыкнул и согласно кивнул головой. Дешевая мексиканская рабочая сила, поставляемая Альвардо, использовалась Тенхае множеством способов, от апельсиновых рощ до ранчо Сан-Дуан в Неваде. На полу рядом с Крипсином лежала коробка с кинофильмом, еще одним подарком от Альвардо, который владел киностудией, штамповавшей дешевые вестерны, фильмы ужасов и кровавые боевики. «Как он, мистер Найлз? Спит? Он будет готов». «Секретный проект?» — поинтересовался Альвардо. «Как сказать», — ответил Крипсин. На его столе лежала стопка газет, тщательно обрызганных антисептиком, содержащих статьи об исчезнувшем чикагском таинственном медиуме, фотографии кадров из фильма, снятого в сгоревшем отеле для иммигрантов. Неожиданное исчезновение юноши из госпиталя вызвало споры по поводу достоверности видеозаписи, и страсти по этому поводу накалились. Крипсин был заинтригован и хотел побольше узнать о Билли Крикмаре. Крипсин объяснил Альвардо, как депозиты крестового похода Фальконера были переведены в мексиканские банки, и что Уэйн полностью захвачен этой идеей. «А что насчет его людей? От них можно ждать неприятностей?» «Не в их интересах нагружать лодку камнями, и это в данный момент объясняет им мистер Руссо. Они будут управлять частью шоу и получат дивиденды. Каждый пенни, заработанный походом, сначала пойдет в Алабаму. Через какое-то время мы построим телевизионный центр в Пальм-Спрингс, так что Уэйн сможет продолжить свои телевизионные проповеди». Альвардо лукаво улыбнулся. «Для вас немного поздно становиться божьим человеком, сеньор Крипсин, не так ли?» «Я всегда был им», — ответил Крипсин, жуя очередное печенье. «А теперь перейдем к следующему вопросу». 60. Когда янтарный овал Луны поднялся над окоченевшими горными вершинами, а Уэйн Фальконер заснул у себя в комнате, Найлз и Дорн отправились за Билли. Плавая во мраке, не осознавая, где он находится и как сюда попал, Билли услышал щелканье замка и решил, что это снова пришла женщина. Он испугался, когда в глаза ему ударил яркий свет. Рядом с ним стояли двое мужчин в костюмах. В его живот врезался ремень, и он сделал слабую попытку поднять голову. Он вспомнил поднос с едой и то, как он швырнул его в стену. Женщина со шприцем сказала ему несколько гадких вещей. «Мистер Крипсин хочет, чтобы его отмыли», — сказал один из мужчин. Женщина подошла к Билли с мылом и грубой мочалкой и начала тереть его так, что почти содрала с него кожу. Женщина стала немного нравиться Билли. Она подставляла ему судно, когда он хотел в туалет, и кормила его, когда он был голоден. Ремень ослаб. Мужчина, который говорил, приложил палец к горлу Билли и проверил его пульс. «Бонни здесь?» — спросил Билли. «Где доктор Хилберн?» Мужчина проигнорировал его вопросы. «Мы хотим, чтобы ты встал. Мы принесли тебе одежду». Он кивнул в сторону стоявшего в комнате стула, и Билли увидел на нем желтые брюки и бледно-голубую рубашку с короткими рукавами. Что-то в желтых брюках раздражало его. Цвет был ужасно знакомым. «Откуда?» — удивился он. «А теперь поднимайся». Билли встал, и его ноги подкосились. Двое мужчин подождали, пока он не поднялся сам. «Мне нужно позвонить маме», — сказал Билли. «Правильно, давай одевайся, мистер Крипсин ждет». Ослабевший и плохо соображающий, Билли начал одеваться. Он не понимал, почему ему не принесли никакой обуви. Он чуть не заплакал из-за ее отсутствия, а брюки были такие широкие, что висели на бедрах. На рубашке была монограмма, витая буква «У». «Это не моя одежда», — заявил он. Двое мужчин расплывались в его глазах. «Я всего лишь вышел поиграть на пианино». «Пошли». Ночь была холодной. На протяжении всей поездки в маленьком автомобиле в лицо Билли бил ледяной ветер, который немного привел его в чувство. Он разглядел огни на высоких вышках. «Где находится это место?» — спросил он, но ни один из мужчин не ответил. Они подъехали к чему-то, что показалось Билли громадным бетонным кубом. Идя по тропинке из плит, он два раза чуть не упал, и мужчина в сером костюме помог ему. Билли почувствовал, как от мужчины исходит холод, словно тот был заморожен. И тут он вспомнил слова меняющего облик о том, что его мать мертва. Воспоминания хлынули на него лавиной: госпиталь, часовня, мужчина за его спиной, прижимающий к его лицу сильно пахнувшую тряпку. Смутные воспоминания работающих двигателей, солнце, палящее над шоссе, и белая пустыня до самого горизонта. Он пытался вырваться из объятий мужчины, но тот держал его руку словно тиски. Внутри бетонного строения Билли дали одеть пару матерчатых тапочек. В воздухе был запах, словно в больничной палате. Двое мужчин подвели его по коридору к запертой двери, и один из них постучался. «Входите», — ответил голос. Они втолкнули его внутрь, и двери захлопнулись. Билли поднялся на ноги, пытаясь сфокусировать свой взгляд. Самый крупный человек изо всех когда-либо виденных им ожидал его, сидя в кресле за столом, на котором стояла лампа и кассетный магнитофон. На мужчине был отделанный золотом просторный белый халат. Он был лыс и смотрел на Билли маленькими черными глазками. «Привет, Билли», — поздоровался Крипсин и отложил в сторону папку с газетными вырезками, которые он просматривал. «Садись, пожалуйста». Он кивнул на стоящие рядом со столом два кресла. «Спасибо», — произнес Билли про себя. Он знал, что его накачали лекарствами, знал, что находится далеко от дома, и знал также, что находится в опасности. «Где я?» «В безопасном месте. Почему бы тебе не сесть?» «Нет. Меня зовут Август Крипсин. Я друг Уэйна Фальконера». «Уэйн Фальконер? Что у него общего со всем этим?» «О, все! Уэйн просил, чтобы тебя доставили сюда. Он очень хочет тебя видеть. Посмотри, чем занимается Уэйн». Он показал Билли папку с вырезками о видеоленте, заснятой в отеле «Алькот». «Это он все вырезал. Ты знаменитый юноша, понимаешь?» «Тогда Уэйн здесь?» «Конечно. Он даже одолжил тебе свою одежду. Давай, садись. Не укушу же я тебя». «Что вы от меня хотите? Я играл на пианино. Кто-то подошел ко мне сзади и...» «Только поговорить», — прервал его Крипсин. «Только пару минут твоего времени, а потом отправим тебя куда захочешь». Он предложил Билли поднос с печеньем и вафлями. «Бери, угощайся». Билли покачал головой. В его голове все смешалось. Он ничего не понимал. Уэйн захотел его видеть. Почему? «Женщина со шприцами», — сказал Билли, прижав ладонь ко лбу. «Зачем она меня колола?» «Какая женщина, Билли?» «О, ты, видимо, переутомился. Я имею в виду от того, что сделал в отеле. Про тебя пишут все газеты страны. Уэйн очень заинтересовался тобой, Билли. Он хочет, чтобы вы стали друзьями». «Нет, я вам не верю». Он обессиленно утонул в одном из кресел. «Я хочу позвонить доктору Хилберн и рассказать, где нахожусь». «Конечно, позвонишь. Обязательно. Завтра утром. Сейчас поздно, а телефонная сеть здесь работает недостаточно хорошо. Уэйн хотел, чтобы тебя привезли сюда, в Мексику, как его гостя. Я прошу прощения, если ты переутомился, но...» «Почему Уэйн просто не попросил меня приехать?» «Он пытался, несколько раз говорил с доктором Хилберн, но, по всей видимости, эта женщина не хотела, чтобы ты уезжал из Чикаго. Возможно, что кто-то из персонала не так понял предложение Уэйна. Уэйн мне о тебе столько рассказывал, что я чувствую, будто давно тебя знаю. Ты и Уэйн, вы во многом похожи. Вы оба стремитесь к своей цели. И вы оба особенные, так? Он целитель, а ты благословлен даром, о котором немногие имеют понятие. Видеть другой мир. Фотографии в этих вырезках не подделка, да? Билли не хотел отвечать, но он находился в таком состоянии, что ему все было безразлично. Нет, они настоящие. Я знал, что они не подделка. Как можно подделать подобное при наличии такого количества свидетелей? Нет, нет, ты можешь видеть умерших, да? И можешь говорить с ними? Да. Крипсин съел очередное печенье. Его черные глаза блестели желанием выудить секреты из головы Билли Крикмара. «Ты видишь жизнь после смерти, да? И можешь контролировать мертвых. Ты можешь говорить с ними и заставлять делать то, что пожелаешь. Я не стараюсь управлять ими. Я стараюсь помочь им. Почему вы все это записываете? Почему это для вас так важно? Просто этот предмет волнует меня, и он волнует также Уэйна. Что вы имеете в виду?» Крипсин улыбнулся. «Ты действительно не понимаешь, да? Ты не понимаешь свой собственный потенциал. То, что ты делаешь, сейчас важно, но ты можешь делать гораздо больше. О, эти секреты смерти, которые ты знаешь, сила, которой ты обладаешь. Ты можешь общаться с любым по ту сторону смерти, можешь обмениваться с потусторонним миром сообщениями. Ты можешь узнать, где находятся зарытые сокровища. Ты можешь узнать такое, что потрясет весь мир. Ты будешь самым знаменитым и могучим юношей. Неужели ты этого не понимаешь?» «Нет». «Уэйн понимает», — тихо сказал Крипсин. «Он хочет, чтобы ты присоединился к походу, Билли. Он хочет, чтобы ты разъезжал вместе с ним». «Что?» «Да, разъезжать вместе с ним. Уэйн будет целителем, а ты — медиумом. Со всей этой идиотской публикой все будет проще простого. Люди будут платить, чтобы увидеть, как ты общаешься с мертвыми. О, они будут благоговеть перед тобой, Билли. У тебя будет свое телевизионное шоу, и ты будешь говорить с мертвыми прямо в эфире, перед миллионами телезрителей». Глядя на мужчину, Билли внутренне пожал плечами. «Это будет все равно, что раскапывать могилы, чтобы дать поглазеть зевакам на кости. Все равно, что использовать в призрак-шоу настоящих призраков». «Подумай об этом», — продолжал Крипсин. «Ты только скребешь поверхность. Ты и Уэйн, гастролирующие вместе. Для тебя не будет никаких тайн, Билли, если даже мертвые тебе подвластны». Билли чувствовал себя разбитым и больным, но, взглянув в черные глаза мужчины, увидел правду. Мужчина сам хотел обладать властью над мертвыми. Мужчина хотел использовать его как марионетку в кукольном театре, притягивая зрителей мрачными тайнами. Он не мог поверить, что Уэйн принимает в этом участие. «Нет», — ответил он, — «я не могу этого сделать. Я не хочу». «Почему нет? Почему? Конечно, сейчас ты, может быть, испуган, но после того, как ты подумаешь об этом, и после разговора с Уэйном, ты увидишь свет. С того самого момента, как я увидел эти газеты... Нет, с того момента, когда Уэйн рассказал мне все о тебе и твоей матери, я знал, что в тебе есть нечто особенное. Я знал, что ты обладаешь силой». Вдруг мужчина замолчал, и в горле у него странно забулькало, будто его душили. Билли удивленно уставился на него. На руке Крипсина сидела муха. Мужчина с криком подпрыгнул, перевернув кресло и стол, и попытался убежать от насекомого. Он дико махал руками, пока муха жужжала у него над головой. Мысленно он снова был на корабле, который вез его и его родителей из Греции, и смотрел, как мухи ползают по окоченевшим трупам его отца и матери, умерших от лихорадки, как и добрая половина пассажиров корабля. Глаза Крипсина вылезли из орбит. Муха коснулась его. Болезнь преодолела поставленные им барьеры. крысы, пищащие в трюме, разлагающиеся полные личинок трупы его родителей. Он закричал от неподдельного ужаса, когда муха закружилась около его щеки и упал на колени. Билли встал и отогнал муху от его лица. Он знал, что за ним придет мужчина и отведет его обратно к женщине со шприцами. Здесь повсюду опасность. Ему нужно сбросить дремоту и попробовать найти выход отсюда. Он повернул дверную ручку и вышел в пустой коридор. За его спиной снова завизжал Крипсин. Он двинулся по коридору, стараясь вспомнить, каким путем его привели. Голос Крипсина эхом раздавался у него за спиной. Билли перешел на бег, споткнулся, упал, поднялся и снова побежал. Стены вокруг него, казалось, дышали, как будто он находился внутри гигантского зверя, старающегося переварить его. Он повернул за угол и резко остановился. Не далее, чем в 10 футах, у открытой двери стоял голубоглазый рыжеволосый юноша в пижаме. Увидев Билли, он замер. На его обожженных на солнце щеках блестел пот ночного кошмара. «Уэйн?» — спросил Билли. У Уэйна отвисла челюсть. Его глаза остекленели от неожиданности. Билли сделал шаг в его сторону и заметил, как он сжался. «Что они сделали с тобой?» — прошептал Билли. «Уэйн, что они?» Чья-то рука схватила его за плечо. Найлз выкрутил ему руку за спину, чтобы не дать возможности убежать. Крипсин все еще кричал, как сумасшедший. Уэйн прижался к стене. Он увидел, что они даже обеспечили готтернского демона его одеждой. Они привезли его сюда и спрятали в белом домике, и они дали ему его одежду. «Вы говорили, что я в безопасности», — прошептал Уэйн Найлзу. «Вы говорили, что пока я остаюсь здесь, я...» «Заткнись, черт побери!» — крикнул ему Найлз. «Уэйн, они привезли меня силой!» — крикнул Билли. Боль очистила ему голову. «Они пытаются использовать меня, Уэйн, как пытаются использовать тебя!» «Уэйн», — сказал Найлз, — «я хочу, чтобы ты оделся и собрал свою сумку. Сделай это быстро. Мистер Крипсин хочет уехать отсюда через 15 минут». «Демон!» — прошептал Уэйн, прижавшись к стене. «Иди собирайся! Быстрее!» «Убейте его для меня!» — сказал Уэйн. «Прямо здесь! Прямо сейчас! Убейте его, как убили ведьму!» Билли почти вырвался резким рывком, но Найл смог снова схватить его. И тут Уэйн понял всю правду. «Вы привезли его сюда!» — сказал он со слезами на глазах. «Почему? Чтобы мне сделать больно? Чтобы у меня были кошмары? Потому что...» — тихо простонал он. «Этот парень злой? И мистер Крипсин тоже?» «Я больше не буду повторять, чтобы ты побыстрее двигал своей толстой задницей!» — снова крикнул ему Найлз и потащил Билли обратно по коридору туда, где Крипсин причитал о возвращении в Пальм-Спрингс, потому что это место стало зараженным. «Это все обман», — понял Уэйн. «Они никогда не были ему друзьями. Они никогда не хотели на самом деле защитить его. Они привезли демона прямо к его дверям. Все было обманом только для того, чтобы захватить поход». Теперь для него все стало ясно, и в мозгу роились дикие мысли. «Может быть, они привезли сюда Билли Крикмара, чтобы подменить его самого? Даже его папа обманул его и на самом деле не был его папой. Он был обманут с самого начала. Ему всегда говорили: излечивай, Уэйн, даже если не чувствуешь внутри себя пламени, излечивай». Его голова раскалывалась. Змея победила. Но не до конца. Он все еще остается Уэйном Фальконером, величайшим евангелистом Юга, и остался всего один путь уничтожить коррупцию, которая окружила и захватила его. Он вытер слезы с лица. «Орел еще может победить змею».